Ребята, у нас с вами всего один шанс. И нет права на ошибку. Вы должны понимать, что на кону судьба двух человек. Давайте поможем Роме сделать яркое, красивое предложение, которое Вероника запомнит навсегда. Я прошу вас, сделайте это! Только не спалитесь, я прошу, спрячься где-нибудь. Роман, документики, пожалуйста, к осмотру. Причина? Да все в порядке. Пройдемте с нами. Ничего страшного, сейчас надо, сейчас вернемся. Пройдем в отделение. Ничего страшного, вы успеете, все хорошо. Пройдемте. Будь здесь, я сейчас позвоню. Все хорошо. Сейчас позвоню. Внимание, пассажирка Вероника Тимофеева. Вылетающая рейсом 1520 в Барселону. Просьба пройти к выходу на посадку номер 120. Спасибо. Atención, por favor. La pasajera Вероника Тимофеева. Que pase el vuelo número 1520 para Barcelona. Se pide venir a la puerta número 120. Да. Слушай, ну тут... Ерунда какая-то, они не понимают. В чем проблема? Короче, минимум часа на два они меня еще задержат. И я уже посмотрел билеты на следующий рейс, я прилечу к тебе через 2 часа. Не волнуйся, малыш, просто дождись меня в аэропорту и все. Ладно. Да. Давай, я тебя люблю. Пока-пока. Ребят, давайте начнем уже. Давай. Добрый день, меня зовут Роман Пашков, я капитан воздушного судна. Наш полет пройдет на высоте 6000 метров, но для начала я хочу спеть песню для одной очень особенной девушки. Не нужны твои оправдания, а давай играть на желание. Если я тогда, ты останешься, если ты летишь. 2:45 аэрофлотом. Ты говоришь мне шепотом, что надо быть заранее. А может быть, только бы не спать, только бы не знать, что с утра она улетит опять. Голову забью всякой чепухой, ей почему-то нравится просто быть одной. Здорово. Люблю тебя. Просто быть одной. Время на часах поменяется. Мне набрать тебя не получается. Станет глубже след от мимических, между нами лишь от мистических. В 2:45 аэрофлотом. Ты говоришь мне шепотом, что надо быть заранее. А может быть, только бы не спать, только бы не знать, что с утра она улетит опять. Голову забью всякой чепухой, ей почему-то нравится просто быть одной. Просто быть одной. Мимо нас пролетают дни, быстротечные, как вода. Я прошу тебя, ты звони, если ты улетишь туда, где почти не бывает зим, ну каких-нибудь минус 5. Я хотел бы тебя спасти, Я точно знаю, без чего я не могу. Каждое утро я любуюсь, как ты поправляешь волосы. И я не знаю, почему именно это, но... Я точно знаю, что хочу видеть это каждый день. На протяжении всей своей жизни. Я тебя очень люблю. Я хочу, чтобы мы были вместе. Хватит уже быть одной. Выходи за меня. Да? Да. Она сказала да! $2.45. Доставка от ТРУ. Подпишите? Шучу. Дарю. Чего стоим? Кого ждем? Тебя ждут. Нас ждут великие дела и следующий аэропорт. Ну-ка, вот, да, классно получилось. Отлично. Что-нибудь новенькое придумаем? Доброта 3D. Да? Я тоже, знаешь, особенно когда ты с микрофоном. Ой, минутку подождете, я сейчас. Ты что, плачешь? Я хочу такого же Мишку. Так вот же он. Доставка Тойру. А вы что, фея? Нет, я королева игрушек. Пока.